какой-то мере это был его успех. Платил-то кто? Предметом особой гордости Туанетты была ее новая оранжерея. Торжествуя, королева подсчитывала, сколько выручит денег. Одна только продажа флёр д'оранжа даст от 300 до 400 ливров, а в удачный год и до 1000. Луи задумался. «В самом деле, дорогая?» — спросил он с сомнением. «Ну, конечно», — отвечала Туанетта. «Ведь так записано в бюджете. Разве не так, месье?» — обратилась она к д'Анжевилье. Почтительно сказав, «Не совсем так, мадам», тот пошептался с одним из своих чиновников и доложил, «Мы рассчитываем на доход в 15 ливров, который, может быть, в благоприятные годы возрастет ливров до 40». «Ну что ж, это лучше, чем ничего», — добродушно сказал Луи и решил, что из выставки и аукциона севрского фарфора нужно будет выжать не менее 350 тысяч. Гости восхищались естественно и приятно извивавшимся ручьем. Вода в него подавалась по трубам издалека. Ласково журча, ручеек впадал в искусственное озеро, посредине которого возвышался искусственный остров. По озеру, то окуная в воду, то снова вытягивая шеи, плавали лебеди. На другом берегу видна была гористая местность, искусственные скалы, искусственный мох. «Все выглядит так», — признал принц Ксавье, — «словно стоит здесь со времен фараона IV». Луи подхватил. «В самом деле, такую близость к природе, как здесь, чувствуешь, разве лишь на охоте?» Чего только не было на этом небольшом пространстве. Мостики, часовенки, беседки, гроты, не говоря уже о романтических развалинах, которые с величайшим вкусом соорудил художник Юбер Робер. «Все вас отныне будут называть разваленные Робером», — похвалил его Водрейль, и польщенный художник согнулся в низком поклоне. Гости подошли к китайскому павильону. Здесь тоже все было основательно обновлено. Невидимый механизм приводил в движение карусель с сиденьями в виде драконов и павлинов, изготовленных по эскизам скульптора Бочарди. Туанетта, прелестная, озорная, вскочила на деревянного дракона. Остальные последовали ее примеру и закружились под тихую серебристую музыку. Сам Луи, потный, довольный, уселся на павлина, который тут же сломался под его тяжестью. Луи смеялся громко и весело. Водрейль в отчаянно смелой позе стоял возле Туанетты, зацепившись за канат одной рукой и ногой. Он отлично владел всеми видами спорта и лучше всех в Париже играл в жу-де-паум, в теннис. Опасно кружась вместе с драконом Туанетты, он неслышно ей говорил: «Сегодня удачный день, все устраивается великолепно. Вы, Туанетта, сегодня красивый и соблазнительный, как никогда. У него такое хорошее настроение. Сегодня вы должны этого от него добиться». «Чего?» — прошептала Туанетта с бездумной и счастливой улыбкой. — «Отставки старика Сен-Жермена», — тихо и пылко отвечал Водрейль. Смотреть можно было еще много, очень много. Все утомились. Но прежде чем возвращаться в дом, Туанетта пожелала показать гостям еще один аттракцион — деревушку, свою чудесную, милую, близкую к природе и вполне натуральную деревушку. Закладывая эту деревушку, она представляла себе пасторальный ландшафт, послуживший в Валине шевалье де Буфлера убежищем героини, королевы Галконды. И когда начитанный принц Ксавье воскликнул: «Бог мой, даже пейзаж Алины!», то Туанетта покраснела от удовольствия. При каждом из 8 домиков был садик, огородик и какое-нибудь фруктовое деревце. Были здесь также амбары, деревянные скамейки, гумно, курятник, мельница, домик стражника, небольшая рыночная площадь, овчарни и коровники. Из коровника вывели коров, необычайно чистых и гладких. Они жили в сверкавшем чистотой помещении, где пол был уложен плитами белого мрамора, но зато на стенах виднелись вполне правдоподобные трещины, сделанные по рисункам художника Юбера Робера. Туанетта принялась доить свою любимицу, корову-брюнетку. Подойник из благороднейшего фарфора был изготовлен в Севре по эскизу мастера Пура. Все смотрели, как быстро и ловко орудуют выменем ее пальцы.